Глава 6. «Дусечка, как я рада тебя видеть!» Анна Константиновна мысленно поморщилась. Имечко это уменьшительное, еще с гимназии к ней приклеившееся, слух отнюдь не ласкало. Но объятия давней подружки Олечки раскрыла, поцеловала в нарумяненную щечку и о здоровье барона Мельнихта, нынешнего Оленькиного супруга, справилась. «Да что ему сделается?» — отмахнулась Олечка. «Ты лучше расскажи, как дела у твоего кузена. Помнишь, как он в меня влюбился в 5-м классе?» «А ты спроси у него самого». Старательно скрывая злорадство, Олечка тогда изрядно помучила Всеволода, а после отказала безо всякого милосердия, сказала Анна Константиновна. «Володенька сегодня тоже будет». «Вместе с тетушкой», — хмыкнула баронесса Мельнихт. Тетушка, княжна Белолипецева, стояла как раз позади и с особым выражением, как муху, попавшую по случаю в суп, разглядывала Олечку в лорнет. «Тетушка, вы же помните мою гимназическую подругу Ольгу?» — вежливо обратилась к старшей родственнице Анна Константиновна. «Дорогая, я своих-то однокашниц помню через одну», — небрежно отмахнулась та. «Как, говоришь, ее зовут?» «Баронесса Мельнихт», — быстро представилась Олечка и прошипела в сторону Анны Константиновны. «Могла бы и предупредить». «Прости, не бонтонно вышла», — сделала извинительные глаза хозяйка дома. «Дамы, прошу в столовую». Анне Константиновне губернаторская должность мужа доставляла удовольствие лишь одним — возможностью чуть не ежедневно встречать гостей. Хозяйкою она была хлебосольной, комплименты получать любила, а еще более любила сам процесс организации званых вечеров, обедов, балов и ужинов, кои супруг по должности своей обязан был проводить регулярно. Вот и нынче ею были званы и Володечка с тетушкой, и граф Хованского с супругою, и отставной полковник Старков, и полицмейстер Рогожин, которому Анна Константиновна питала необъяснимую логикой приязнь, и даже Олечка, хотя ужин устраивался по желанию мужа исключительно для двух персон — некромантки Катрин Бланшар и папенькиного гостя Аристарха Смолина. Папенька, конечно, тоже выйдет к столу, но позже. Сейчас все внимание князя Белолипецева занято Настасьюшкой, любимой внучкой. И пока дитятка спать не уложат, ждать его не стоит. «Все на местах, Анна Константиновна», — неслышно вырос рядом незаменимый Иван Карлович, кроме Всеволода Пантелеевича и госпожи Бланшар. Анна Константиновна кивнула своим мыслям и спросила, правда ли, что некромантка из рода Рахмановых происходит. Наверняка Иван Карлович всю ее подноготную уже прознал. «Истинная правда», — подтвердил губернаторский помощник, «урожденная Рахманова, внучатой племяннице и московскому градоначальнику приходится». Князь, как видно, человек широких взглядов, распозволил девочке развивать темный дар. А ведь при первом знакомстве и не подумаешь. Да если на то пошло, то и при втором. Слыл московский генерал-губернатор жестким и нетерпимым к любым новшествам человеком. А в семье, должно быть, он совсем иной. Папеньку ведь тоже нельзя назвать сентиментальным. Однако ж Настенька из деда веревки вьет. «А вот и мы!» — в дверь вплыл довольный Володенька, под ручку державший госпожу Бланшар. Выглядела та в строгом лилового цвета платье отнюдь неавантажно. И Анна Константиновна, успевшая навоображать не весь что о внучатой племяннице князя Рахманова, едва слышно вздохнула. Впрочем, это не помешало ей радушно улыбнуться и протянуть к запоздавшей гостье руки. «Екатерина Аркадьевна, безмерно рада нашему знакомству. Проходите, скорее проходите к столу. Мы без вас не начинали». «Благодарю и тоже очень рада», — без жеманства ответила некромантка. «Простите за опоздание». «Это я задержал Екатерину Аркадьевну», — в свою очередь обнимая кузину, пояснил Володенька. «Заговорился с Петром Даниловичем. Мой заместитель оказался ее дядей, представляешь?» «Ах, твой университет скоро заменит тебе семью», — высказалась вездесущая тетушка. «Я уж и забыла, как ты выглядишь». «Зато вы, матанте, выглядите, как всегда, прекрасно», — Володенька шутливо склонился к ее руке. «Позвольте представить вам Екатерину Аркадьевну Бланшар, весьма известную некромантку и племянницу профессора Синицкого. «А это моя тетушка, княжна Белолипецева», — продолжил он, повернувшись уже к некромантке. Та даже не попыталась изобразить реверанс, а просто и почти по-мужски поклонилась. «Должно быть, в Европах нынче так принято». Анна Константиновна заторопилась отдать распоряжение прислуге и не обратила внимания, как среагировала тетушка. Впрочем, под опекой ректора Всеволжского университета мадам Бланшар будет вполне благополучна, даже при недовольстве княжны. В столовой, наполненной благоуханием цветов и светом огромной люстры, отражавшейся и в хрустальных фужерах, и в золотой росписи на белоснежном фарфоре, и в начищенных до блеска столовых приборах, гости уже сидели на своих местах. Анна Константиновна слегка кивнула, и лакей Прохор с двумя горничными понесли им первое блюдо. «Покорнейше прошу солененького», — обратился к гостям супруг. И те, привычные к шуткам Василия Феоктистовича, дружно улыбнулись. Улыбнулась даже Олечка, которая напропалую кокетничала с господином Смолиным, даже тетушка, которая обычно сидела с каменным лицом. Анна Константиновна подозревала, что княжне никогда не нравился ее выбор спутника жизни. И только Володенька, не обращая на хозяев внимания, продолжал что-то вполголоса говорить некромантке. Он усадил ее подле себя, хотя по плану мадам Бланшар должна была находиться рядом с Василием, как почетная гостья. Между тем, под солененькое, мужчины подняли первый тост за прекрасных дам. И тут Анна Константиновна заметила, что, во-первых, некромантка аккуратно отодвинула от себя хрустальный фужер, а во-вторых, господин Рогожин следит за ней с каким-то сложным выражением на обычно приятном лице. Хорошая хозяйка не может допустить никакого конфуза за собственным столом, потому Анна Константиновна поспешила вмешаться. «Екатерина Аркадьевна, как вам нравится наш город?» Та улыбнулась и начала с того, что Всеволжск очень мил, но некромантку тут же перебила Олечка. «Ах, помилуйте, провинциальная дыра! Даже представить не могу, что вы променяли столичную жизнь на здешнее прозябание!» Василий грозно сдвинул брови. Однако здесь Анна Константиновна вмешиваться не собиралась. Пусть Олечка сама выкручивается, потому как на ужине у губернатора оскорбить его вотчину — это, господа и дамы, умудриться надо. «Екатерина Аркадьевна приехала к нам из Гренобля», — с легкой усмешкой ответил бывший зазнобе Володенька. «Это за граница, Ольга Станиславовна. Впрочем, вам простительно не знать». «И в самом деле», — следующим пожелал зацепить почетную гостью господин Рогожин. «Отчего же мадам Бланшар не вернулась к родным пенатам? Разве князь Рахманов не пускает вас в Москву?» Анна Константиновна на мгновение забылась и, как все остальные, с любопытством уставилась на некромантку. «Что же она ответит?» «Князь волен делать все, что угодно», — мягко улыбнулась та. «Однако я приехала во Всеволжск именно к родным корням. Моя матушка из рода Извольевых. Имение деда?» «Ну, конечно», — перебила ее тетушка. «А я все думала, кого же ты мне напоминаешь? Липу Извольеву». «Это моя матушка», — кивнула Екатерина Аркадьевна. Анна Константиновна расслабилась. Теперь некромантка не чужая и посторонняя Бланшара Рахманова с темным даром, а почти родня, Извольева. А среди тех, сколь помнится, довольно часто рождались некроманты. Княжна Белолипецева оживилась. «Извольевы — наши соседи. Володечка, Аннушка, вы помните? Ах, вы не помните, надо рассказать Константину». «Непременно, тетушка, только попробуйте, наконец, Растегаев. Они нынче Зиночке особенно удались», — вмешалась Анна Константиновна. «Как же тесен наш мир!» — со своего края стола философски заметил супруг. «И сколь же радостно, когда сосед дружен с соседом, а родня собирается за одним большим столом!» «За это следует выпить!» — тут же продолжил тему отставной полковник Старков. Дамам налили игристого, а мужчинам — мадеры 20-летней выдержки, которую Василий Феоктистович подавал не ко всякому случаю, и постоянные гости о том знали. И Анна Константиновна снова отметила, как господин полицмейстер потемнел лицом. Но вмешаться не успела, заговорил граф Хованков. «А скажите-ка, любезный Харитон Семенович, отчего ваши людишки к нам с вопросами лезут? С каких таких пор полиция вмешивается в частную жизнь достойных людей и добросовестных граждан?» «С какими вопросами, Кирилл Андреевич?» — живо переключился Рогожин, обратив потемневший взор уже на графа, а не на некромантку. «Вы еще спрашиваете?» — возмутился Хованков. «Окоротите своего Дрожкина, или я за себя не отвечаю!» Его супруга залепетала что-то успокаивающее, положив ладони на рукав графского сюртука. «Господа, господа!» — вмешалась Анна Константиновна. «Ну что вы, право слово! Кирилл Андреевич, вы совсем ничего не едите, оттого и мрачны!» «Я не мрачен, я взбешен!» — возразил ей граф. «Полиции не должно быть никакого дела, где и с кем я провожу время, а уж особливо не должно быть дела до моей жены!» «Ах, как интересно!» — Олечка даже руки к груди прижала. «Расскажите же нам скорее, ваше сиятельство, в чем суть полицейских вопросов?» Теперь все внимание гостей сосредоточилось на графе. Даже Василий перестал жевать. Даже некромантка Извольева взглянула привнимательно. И лишь один Смолин продолжал отдавать дань поварскому искусству Зинаиды. Растягая ей нынче действительно удались, за что Анна Константиновна испытала к нему нежную благодарность. На ужине должна пищу вкушать и услаждать слух приятной беседой, а не портить гостям аппетит рассказами о всяких непотребствах. «Ко мне тоже, кстати сказать, один умалишенный пытался сунуться», заметил как бы походя отставной полковник Старков. «Но у меня с полицией разговор короткий, сразу с лестницы головой вперед. «Слова ваши, господа, так звучат, будто законы вы ни в грош не ставите», раздался от входа голос папеньки. «А посему желать вам приятного вечера не стану». «Законы мы, ваша светлость, уважаем, однако и честь свою в грязь не роняем», заметил Старков без особого пиетету и продолжил жевать. «Откажет от дома», решила Анна Константиновна, что бы там ни говорил Василий. «Константин Арестович», супруг подскочил и уважительно на место рядом с собой указал. «Уж не серчайте, Андрон Иванович — человек военный, горяч бывает не в меру». «В самом деле, господа, давайте сменим тему», поддержала его Анна Константиновна. «Папенька, присаживайтесь. Желаете Мадеры?» Тетушка крайне удачно начала представлять друг другу князя Белолипецкого и некромантку Извольеву. На руке графа Хованского повисла молодая жена, умоляя не портить столь дивный вечер, а полицмейстер Рогожин с мрачностью уставился в тарелку. Его высокоблагородие всеволжский полицмейстер Харитон Семенович Рогожин, едва услышав, что на званый ужин у губернатора ожидается почетная гостья и мадам Бланшар, немедля утратил всю радость от предвкушения отменных кушаний, на которые особая мастерица была губернаторская кухарка Зинаида. Одно лишь упоминание некромантки вызывало у Харитона Семеновича приступ язвы, лихорадки и черной меланхолии одновременно. А уж когда усадили ее почти напротив полицмейстера, понял Харитон Семенович быть беде. Она-то и случилась, едва успел Рогожин осушить вторую рюмочку знаменитой губернаторской Мадеры. Сперва граф Хованков выразил неодобрение полицмейстеру и недовольство начальником сыскного отделения. После и полковник Старков присовокупил. «Дрожкин, конечно, получит и на орехи, и на пряники, но и он-то хорош. Как ему только в голову пришло дать санкции на допрос господ, что играли в Астории вместе с покойным Штельхом? Ведь знал же, непростые люди там бывают, ох, непростые. Но вот чтобы настолько, чтобы сам граф Хованков да полковник Старков? И даже заступничество князя Белолипецкого не спасло полицмейстерского положения, потому как князь тут лишь гость, а вот зять его, Василий Феоктистович, хозяин. И он, Харитон Семенович, должен знать при губернаторе свое место». О месте Тома его превосходительство не забывал напоминать. Вот и нынче, едва после четвертой перемены, мужчины, за исключением князя, собрались в курительной комнате, дабы отдышаться перед десертом. Турбачев прямо обратился к подчиненному. «Что ж ты, братец, вместо того, чтоб убийцу ловить, к достойным людям цепляешься?» «Не цепляюсь, ваше превосходительство», — проблеял Харитон Семенович тонким голосом, какого у него в жизни никогда-то не было. «О свидетельских показаниях прошу». «Каких еще показаниях? Вы в себе, Рогожин? — рявкнул граф Хованского. «А разве не одно из качеств честного человека способствовать поиску истины?» — неожиданно спросил второй почетный гость, на которого полицмейстер за весь ужин и пары раз не взглянул. «Кажется, фамилия его Смолин, а вот зовут... Как бишь его зовут?» «Поддерживаю Аристарха Палча», — вмешался и ректор Светицкий, не давший полицмейстеру и рта раскрыть. «Если бы ты, Василий Феоктистович, мог следствию помочь, неужто бы думал лишь о своей чести, урон коей от общения с полицией происходит лишь в воображении некоторой части нашего общества?» «Для нас, офицеров императорской армии, честь — это не пустой звук», — высокомерно ответствовал полковник Старков, хоть его-то мнение никто и не спрашивал. «Это мы уже поняли», — отмахнулся от него Всеволод Пантелеевич. «Только здесь нет подчиненных Харитона Семеновича. Извольте успокоиться». А Василий Феоктистович смотрел на жениного кузена с недовольством, которое явно в себе давил. «Действительно, Андрон Иваныч», — сказал он неприветливо, «отчего же вы так не желаете следствию помочь? И если вам столь неприятно с низшими чинами говорить, скажите все Харитону Семеновичу. Дело-то ведь важное». «Так точно», — не сдержал радости Рогожин. «Дело как раз о том убийстве, кое расследовать вы и поручили». Покойный комиссионер Штельх в ночь перед смертью играл в зале гостиницы «Астория» вместе вот с этими господами. Он окинул объединяющим взглядом и графа, и отставного полковника. «Потому и желательно бы их расспросить. Может, заметили, что особенное?» «Ничего я лично не заметил», — буркнул граф Хованского. «И вообще не понимаю, о ком речь». «Ну как же», — удивился губернатор. «Господин Штельх прибыл из столицы, такой цельный весьма господин и мой хороший знакомец. Харитон Семёныч, а точно ли он играл с нашими друзьями?» «Свидетель показал, что играл всю ночь», — стоял на своем Рогожин. «Да помилуйте, нас там было всего-то человек 10», — вмешался Старков. «Не помню никакого Штельха. Вечно эта полиция все путает». «Господин Рогожин, а нет ли у вас изображения покойного?» — вежливо уточнил Смолин. «Возможно, произошла некая путаница в именах. Оттого господа и не припоминают вашего Штельха». Изображения не было. И тут Харитон Семенович задумался, а не стоит ли очередному прошению Дрожкина о средствах на устройство фотографической лаборатории ход дать. «Труп, сколь знаю, до сих пор в университетском морге», — вмешался Всеволод Пантелеевич. «Сделаем для вас фото, так и быть». Вливаться в местное высшее общество я начала, не успев выйти из дома Синицких. К дяде заглянул по какому-то срочному делу ректор Всеволожского университета, по странной случайности, оказавшийся кузеном госпожи Турбачевой и приглашенный на тот же ужин к главе губернии. «Светицкий Всеволод Пантелеевич», — представился он. «А вы, стало быть, та самая мадам Бланшар, что понаделала у нас шуму». «О каком еще шуме вы говорите?» — недовольно осведомилась тетушка. «Катрин, ты что-то натворила?» Я категорически опровергла все ее инсинуации, а ректор, на удивление приятный и легкий в общении человек, предложил поехать на ужин вместе, только сначала он кое-что обсудит с дядей. Обсуждение несколько затянулось, так что в губернаторский особняк мы опоздали. И всю дорогу говорили о перспективах развития женского магообразования в империи в целом и во Всеволожской губернии в частности. Не понять, к чему подводит Всеволод Пантелеевич, было сложно. Конечно, он хотел, чтобы в его университете первым появилось женское некроманское отделение, а возглавить его, по ректорскому мнению, должна была я. И слова «нет» Светицкий искренне не слышал. Представив меня хозяйке дома и их общей тетушке княжне Белолипецевой, он продолжил унавоживать почву общего будущего юных некроманток и их незаменимой наставницы, меня. Оторвать его от обсуждения смелых планов смогла лишь баронесса Мельнихт, когда спросила, почему я променяла столичную жизнь на прозябание в провинциальном Всеволжске. Вопрос был ожидаем, потому и ответ подготовлен заранее. Родство с Извольевыми. Имение деда действительно было где-то под Всеволжском. А что я отродясь там не бывала, дело десятое. Однако слова полицмейстера стоило взять на заметку. Кто-то из окружения князя Рахманова без стеснения расстался с информацией, о которой глава клана предпочитал не распространяться. Он на самом деле не пустил меня в столицу. Взамен на обещание не появляться в отчине московского генерал-губернатора мне была обещана спокойная жизнь в любой достаточно отдаленной области империи. Императорский указ о дозволении особам женского полу развивать и использовать темные дары Савелий Николаевич Рахманов ни в коем разе не отменял. Но это если дело касалось посторонних дам и девиц, а не внучатой племянницы. В собственном клане такого позора князь терпеть не собирался. Так уж сложилось, что в семействе моего отца не было ни одного некроманта, а вот в семье мамы темный дар встречался. Бабушка из Вольева, которую дед, по словам Надин, любил до ума помрачения, умерла сразу после вторых родов. Сгорела из-за того, что ее темный дар был заблокирован. К чему женщине быть некромантом? Целительницей, к примеру, хорошо, ведьмой куда ни шло, но некромантом? Бабье дело наследников рожать, а не с умершими беседовать. Надин говорила, от деда скрыли, что дар бабушки запечатан. Он очень тяжело перенес утрату жены, потому меня, живое напоминание о ней, к нему не возили, а сам он в столицу никогда не приезжал. А княжна Белолипецева, оказывается, хорошо знала и деда, и его девочек, Надин и мою мать. Она недвусмысленно дала понять, что я принята в ближний круг. И тогда баронесса Мельнихт переключилась на графа Хованского с супругой, а меня взял в оборот губернатор. Василий Феоктистович начал с бородатого анекдота про некроманта на кладбище и сам смеялся громче всех. А после заговорил про проклятия, которые возмутительным образом мешают восполнять бреши в бюджете, и почти успел перейти к делу, как двое его гостей начали скандалить с полицмейстером. Прозвучала фамилия сыскного начальника, и я навострила уши. Что такого накопал Фома Самсонович, чем всполошил графа и отставного полковника? Рогожин весь вечер бросал на меня ненавидящие взгляды, так что его жалко не было. А интересно было. Но хозяйка как-то быстро успокоила скандалистов. К тому же в столовой появился князь Белолипецев, ее отец. С прочими гостями он был знаком, а меня представила брату княжна. Константин Арестович выглядел молодо, но в то же время внушительно. Говорил энергично и с элегическими нотками вспоминал дни, когда Липочка и Наденька из Вольевы приезжали вместе с дедом к нему в гости. «И вы заезжайте запросто, когда в имение соберетесь», — радушно пригласил он. «Мы с Аристархом Павловичем будем несказанно рады». Аристарх Павлович сидел на другой стороне стола и в общих разговорах почти не участвовал. Но сейчас кивнул и улыбнулся. Сразу видно, дамский угодник с богатым опытом. Баронесса Мельнихт и так перед ним крутилась, и эдак, но вкус господина Смолина не подвел. Впрочем, я когда-то слышала, что маги Земли легко распознают любые подделки, камни, артефакты и, очевидно, приемы обольщения. К четвертой перемене блюд мне удалось объесться. Вроде бы следила, одни крошечки с тарелки подбирала, а вот, пожалуйте, получите и распишитесь. Срочно требовалось уединиться и немного ослабить шнуровку корсета, иначе дело могло кончиться плачевно. Потому, когда хозяйка объявила о перерыве перед чаепитием, пришлось придумывать повод навестить дамскую комнату. К счастью, горничная в доме Турбачёвых вопросов не задавали. Одна из них проводила меня куда требуется, а после оставила одну. Корсет заставила надеть Надин, мол, на официальном ужине у губернатора все должно быть на высшем уровне. Ее бы в этот корсет затолкать, а потом велеть Лукерье Степановне подать на стол блинов с крыжовенным вареньем, которое тетка обожала. Вот эдак с кряхтением и ворчанием я ослабила корсет. Благо шнуровка у новейшей французской модели была спереди. Расправила платье и собиралась назад. А по дороге увидела хозяйку дома вместе с ее подружкой-баронессой, которая с недовольными лицами шли навстречу по коридору. Меня они не заметили, поглощенные своим разговором, а после уединились в одной из комнат за неплотно прикрытой дверью. «И прекрати цепляться к графине, иначе я подумаю, что ты ей завидуешь», — услышала я голос Анны Константиновны. «А может, и завидую», — недовольно ответила ее подружка. «Ты бы видела, какой у нее любовник». «Ольга», — возмутилась госпожа губернаторша, — «что такое ты говоришь?» Я невольно задержала дыхание, хотя дамы из-за двери никак не могли меня услышать. «Нет, а почему одним все, а другим ничего?» — продолжила сторонница социальной справедливости. «Муж на нее не надышится, любовник натуральный Адонис, а еще бесит, что она при этом строит из себя невинную овечку». «Ты просто выдумываешь», — с небрежением возразила Анна Константиновна. «Где ты могла видеть графиню с любовником, когда она все время неотступна при своем Кирилле Андреевиче?» «Да в том-то и дело», — баронесса Мельнихт понизила голос. «По ночам граф играет в карты. Вот тогда-то и появляется любовник. Писаный красавец, Дусечка, уж ты мне поверь. Высокий, брюнет с голубыми глазами. И усики, какие у него усики! Ах, он поразил меня в самое сердце!» «Постой, выходит, ты сама видела, как к графине приходил мужчина?» Наконец-то заинтересовалась и хозяйка дома. «Как приходил? Нет», — мечтательно ответила ее подружка. «Я видела, как он уходил. Граф, наверное, внезапно вернулся, так вот любовнику пришлось спускаться с балкона. Так романтично!» В голове моментально сложились следы с гостиничного балкона и возмущение графа Хованского расспросами сыскного начальника. Дальше стоять и бездействовать было никак невозможно. «Дамы, простите, что вмешиваюсь, но вопрос крайне важен». Я толкнула дверь и вошла в комнату, заставленную козетками и небольшими креслицами в стиле «Московский ампир». «Где случился сей романтический спуск? Это было случайно не в гостинице «Астория»?» Дамы посмотрели крайне недовольно, но я стояла на своем, и было совершенно все равно, что они сейчас думают. «Поймите, это действительно очень важно». «Ну да, в Астории мы там живем», — похлопала глазами баронесса. Я перевела взгляд на Анну Константиновну. «Олечка приехала в город ненадолго», — пояснила та. «К чему снимать дом на пару недель, если есть хорошая гостиница?» «Граф и графиня Хованского тоже там живут?» «В апартаментах на третьем этаже», — кивнула баронесса. «Но к чему ваши вопросы?» «К тому, что молодого человека, который спустился с балкона, подозревают в убийстве», — обтекаемо пояснила я. «Вы точно знаете, что он провел ночь у графини?» «Ну, конечно», — без тени сомнений подтвердила Олечка. «Мой номер как раз напротив. К тому же в ту ночь у меня случилась бессонница. Знаете, когда не можешь заснуть, любые звуки, даже самые тихие, кажутся такими раздражающими. Все, буквально все неимоверно бесит». «И вы, наверное, встали посмотреть, кто шумит в коридоре?» — с замиранием сердца уточнила я. «Да», — баронесса театрально приложила тыл ладони ко лбу. «Я встала и посмотрела, а он как раз выходил. Мы столкнулись лицом к лицу, и после я уже никак не могла отказать себе в удовольствии проследить за ним. Видели бы вы, как грациозно молодой человек миновал балконные перила?» «Свидетель. Настоящий свидетель, способный доказать, что полиция пошла по ложному следу». «Баронесса, вы чрезвычайно меня обяжете, если согласитесь завтра дать показания начальнику сыскного отделения, господину Дрожкину». «Екатерина Аркадьевна, вы просите о невозможном», — начала была госпожа губернаторша. Но ее подружка неожиданно согласилась. «Вы считаете, что мой рассказ поможет молодому человеку?» — сказала она с воодушевлением. — «Тогда я непременно поговорю с этим, как его, господином Дрожкиным», — фыркнула Анна Константиновна. — «Олечка, ты хорошо подумала, не случится ли потом у Хованского хлё скандаль?» — «Разве истина не важнее скандалов?» — в высоком стиле ответила баронесса. — «Дама она, безусловно, пакосливая, но если, пытаясь насолить графине Хованской, госпожа Мельнихт задаст другое направление следствию, почему я должна думать о морали?»